вечер, дорогие ребята. Скажите, пожалуйста, вы всегда просите прощения у мамы, у бабушки или еще у кого-то, кого обидели, кому ответили грубо? Почему я об этом спрашиваю? Потому что вспомнил мальчика Васю и хочу про него рассказать. Жил-был на свете мальчик Вася. У него было много игрушек, но однажды ему захотелось еще лошадку-качалку. Хочу лошадку-качалку! Хочу лошадку-качалку! Вот, хочу! Ну, сыночек, подожди немного. Сейчас нет денег. Ну да, нет. На сахар есть, на картошку есть. Жадничаешь ты, да? Вот! Ну, что ты говоришь, Вася? Сейчас же попроси прощения за свои грубые слова. А вот не буду просить прощения, ни за что. Я лучше из дома иду. Что это? Какой ветер, и окно распахнулось. Вася! Вася, куда ты? Ты замерзнешь! Но Вася был уже на улице. Он не знал, что в его город пришли великие холода. А великие холода приходят всякий раз, когда кто-нибудь ссорится с мамой. Вася уселся на лавочке во дворе. Снег падал густыми хлопьями. Вдруг Вася увидел, что по двору кругами бегает какой-то странный старичок. Дедушка, что это вы бегаете? Лови! Лови! Кого? Его черного кота. Лови его, он около тебя. Стой, стой! О, попался. Ой, дедушка, спасибо. Берите своего зверя. Спасибо, большое спасибо, мальчик. Кстати, я ведь не просто старичок, я волшебник. И этот кот тоже волшебник. Кот-волшебник? А что он умеет делать? Ну, что он умеет? Превращать, да. Ох, как это было легкомысленно с моей стороны обучить его волшебству. Знаешь, он теперь все превращает в мышей. Угу. Превратил в мышь мой стол и съел его, мою кровать. Ну-ка, наклонись ко мне, я тебе в ушко что-то скажу. Да-да-да. Я хочу показать его старшему волшебнику. Пока ему не пришло в голову превратить в мышь и меня. Надо спешить. Ну, прощай. До свидания, дедушка-волшебник. Да, да, да, да. До свидания, Вася. Ага, ведь тебя зовут Вася? Да. А как вы узнали? Я же ничего не говорил. Это ничего, что ты не говорил. И все-таки ты знаешь, что я советую тебе помириться с мамой. Просить прощения? Не буду. Это стыдно. Стыдно, говоришь? Но ведь человек не может жить без мамы. Особенно маленький человек. А если я, может, другую маму найду? Вот как. Ну что ж, попробуй. Я тебе помогу в этом, насколько сумею. Исчез, а сказал помогу. Странный он какой-то. Может, и не волшебник вовсе. Холодно-то как. Иду быстро, не согреваюсь. И почему же стало так вдруг холодно? Вдруг Вася увидел отличную собаку, длинную-предлинную таксу. Он даже подумал, что для такой длинной собаки мало четырех лап. Ей бы еще парочку посреди живота. Таксу вела на ремешке тетя в серой шубке. Тебе нравится моя собака, мальчик? Хочешь, я буду твоей мамой? Ну, если уж брать чужую тетю, то с собакой. Ладно, я согласен. Ой, как холодно вдруг стало. Пошли ко мне домой. Вот здесь я живу, на втором этаже. Ой, что делается? Все замело снегом. Я забыла закрыть форточку, и вот в комнате сугробы. Ну ничего, сынок, мы сейчас уберем. Вдвоем нам не управиться. Вот если бы было таких мам, 4 или 5. Ой, что это? Мы твои мамы! Мы твои мамы! Мы твои все мамы. Такие одинаковые? Это ничего, что мы все 5 одинаковые. Сейчас вынесем снег, собьем сосульки с люстры. Смотри, сыночек, как стало хорошо. Играй с собакой. Сыночек, иди, я тебя поцелую. Смотри, сыночек, как стало хорошо. Иди, я вытру тебе нос. Сыночек, сыночек, поиграй с собакой. Сними сапоги. Сними сапоги. Ай, вы мне порвали пальто. Это ничего. Иди к нам, иди. Пустите, пустите, пустите, я не хочу. Столько моему человеку не нужно. Ух, пропали куда-то. Нет, сюда я больше не вернусь. Вася выскочил на улицу и побежал, что было сил. И вдруг налетел на большое дерево. Ой, что это? Дерево? Еще дерево? Это же лес, целый лес. Я заблудился. Да, заблудился. Кто ты? Ха-ха, не узнаешь? Я лиса. Ой, у меня бы сыночка хорошего. Я бы ему кашу сварила, печку бы потопила, а? Ты согласен? Да-да-да-да. Печку, кашу. Ну, пошли, пошли, мой лисеночек. Сейчас мы с тобой, знаешь чего, дров наберем. Протяни-ка руки, а я вот буду дрова накладывать. Так, так. Поляшки, дробежки, палочки и щепочки, сучочки, ложитесь на ручки, сыночку. Так, так, так, так, так. Теперь пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Полдороги ты дрова понесешь, а полдороги я. Вон, вон у той березки. Как раз будет полдороги. Ну, не тяжело, лисеночек. Ничего. Ну, ты придерживай подбородочком, придерживай, чтоб не упали. Вот и береза. Ой, что такое? Сыночек, ошиблась я. Полдороги-то не здесь, а вон у того старого дуба. А ну-ка неси, милый, неси дальше. Да поскорей. Не несу. Руки устали. Холодно. Ой, устали, бедненький. Но ничего, ты неси. Несу. Вот вижу дуб. Да, нет, это не тот дуб. Еще чуток. Вон у того. А вот уже и мой дом. Видишь, рыжая крыша, рыжие стены, окна и труба тоже рыжие, как и я сама. Ай, красота! Входи, милый. Здесь дрова. Да, бросай вот здесь, вот у печки. Сейчас затоплю. Так. Зачем же ты меня обманула? Я бы тебе и так дрова донес. Ой, прости, сыночек, так уж получилось. Пошли кашку варить. Вот молочко. Так, нальем кастрюльку. Вот так. Вот крупа. Молочко закипит, засыпем крупу. Так. Пузыриться начала каша. А ну-ка я попробую. Так. Ой, нет, что-то вроде... Да. Но она еще, кажется, не сварилась. Подожди-ка, я еще попробую. Я еще немножко так. Так, нет. Ой, как будто бы она еще не готова. Ой, а кашки-то уже и не осталось. Ой, сыночек. Я опять тебя обманула. Какой стыд. Ну ничего, я ничего не могу с собой поделать. Ну такой же у меня характер. Эх ты, а еще в мамы хочешь. Думаешь, это легко, да? Злая ты, злая. Ну, выбежал Вася из лисицыного дома. Глядит, а в лесу уже темно. Совсем замерзает Вася. Нет сил идти. Пополз он по снегу, добрался до высокой ели. Ёлка, ёлка, видишь, я один в лесу, без мамы. Укрой меня ветками. Спасибо, ёлка. Ты не засыпай, нельзя. Я сейчас. Кто это тебе отвечает? Не бойся, это одна очень добрая лошадь. Она здесь живет, в нашем лесу живет. Дай я дыхну на тебя, мальчик. Вот так теплее стало? Да, да, дыши еще на меня, добрая лошадь. Ты совсем замерз. Вылезай из-под елки, садись на меня, я повезу тебя в свой дом. Разве лошади живут в лесу? Я жила в колхозе, но потом колхоз купил трактор, и я увидела, что больше не нужна. Тогда я нанялась на работу в пекарню, стала развозить теплый хлеб и булки. Но директор купил грузовик, и я увидела, что и тут я больше не нужна. Тогда я ушла в лес. И потому ты стала такая грустная? Я, наверное, скоро умру, раз никому не нужна. А я... Знаешь, лошадь, я очень нужен своей маме. Меня никто не ждет. Мой дом пуст. А меня ждет мама. Лошадь, послушай, ведь мама, наверное, беспокоится обо мне. Не поедем к тебе. Мы замерзнем. Никогда не было такой ужасной ночи в нашем лесу. Лошадь, милая, я знаю, что моя мама просто с ума сходит. Она ведь не знает, где я. Ну, не плачь. Ио, не плачь. Если так... Так, так, так. Я знаю свою маму. Я постараюсь отвезти тебя домой. Но же, милая лошадь, ты очень медленно скачешь. Ты не заболела? Нет. Мне очень грустно. Я все время думаю, что никому не нужна. Нет, нет, лошадь, это неправда. Ты очень нужна, ты мне нужна. Ведь без тебя бы я погиб. Но я не могу взять тебя в мамы. У меня есть своя мама. Да. Но ты всегда будешь моим самым большим другом. О, спасибо, Вася. Вот мы и в городе. Ой, как здесь темно, все спят. Но кто-то стоит там, о, на углу. Ты не видишь? Вижу, вижу. Это волшебник со своим волшебным котом. Да, да, да, да, да. Не подвести ли вас, а? О, с удовольствием. Благодарю. Очень, кстати сказать, очень удачно получилось. Ой. А то, вы знаете, весь транспорт давно спит. А ты, Вася, домой едешь, к маме? Ага, ага, к маме. Ой, смотрите, в одном окне горит свет. Да это же мой дом и моя комната. Это ждет меня моя мама. Подождите, я сейчас. Лошадь, только ты никуда не уходи, ладно? Мама! Что же ты? Ну что ж ты так долго гуляешь? Мамочка, прости меня, пожалуйста. И тут он почувствовал, как легко просить прощения. Как это оказывается просто и хорошо. Мама поцеловала Васю, и Васе сразу стало тепло-тепло, потому что в эту самую минуту великие холода ушли из города. Мамочка, там у нас во дворе такая хорошая лошадь, она мой лучший друг. Можно я приведу ее домой? Можно. Только будет ли ей у нас хорошо? Овса и сена мы где-нибудь достанем, но вот подниматься на лифте... Ничего, ничего! Лошадь! Лошадь! Ой, а что это? Лошадь-качалка деревянная? Лошадь, это ты? А-а-а, тебя превратил волшебник! Вася увидел, как деревянная лошадь-качалка закивала головой. Он подхватил лошадь и побежал домой. Когда Вася лег спать, мама поцеловала его и погасила свет. А рядом в темноте тихо покачивалась деревянная лошадь-качалка и улыбалась.